Отбросив лопату к валявшимся поодаль бидонам и не взглянув на женщину, он вернулся в дом. Не спалось. Мужчина прислушался к тому, что делает женщина. Ему было немного стыдно, ведь такое его поведение в конечном счете — это ревность к тому, что ее здесь удерживает, это понуждение бросить работу и украдкой прийти к нему в постель. Действительно, то, что он остро ощущал, было не просто возмущением глупостью женщины. Все было гораздо глубже. Одеяла становились влажными, песок сильнее лип к телу. Как это несправедливо, как это возмутительно! И поэтому нечего винить себя за то, что он бросил лопату и вернулся в дом. Такую ответственность он на себя не возьмет. У него и без этого обязательств более чем достаточно. И то, что его увлек песок и насекомые, в конце концов, было лишь попыткой, пусть хоть на время убежать от нудных обязанностей бесцветного существования, никак не заснуть. Женщина без отдыха ходит взад и вперед. Несколько раз звук спускавшихся корзин приближался, потом снова удалялся. Если так будет продолжаться, завтра он не сможет работать. Ведь нужно встать, как только рассветет, и провести день с пользой. Чем больше он старался заснуть, тем бодрее становился. Появилась резь в глазах, они слезились, моргали, но не могли справиться с беспрерывно сыпавшимся песком. Он расправил полотенце и накрыл им лицо. Стало трудно дышать, но так было все же лучше. Лучше подумать о чем-нибудь отвлеченном. Закрываешь глаза, и начинают, колеблясь, плавать какие-то длинные нити. Это песчаные узоры, бегущие по дюне. Полдня неотрывно смотрел на них, и, наверное, они отпечатались на сетчатке. Такие же потоки песка погребали, поглощали процветающие города и великие империи. А города, воспетые Омаром Хайямом? В них были портняжные мастерские, были лавки мясников, базары. Их опутывали, густо переплетаясь дороги, которые, казалось, ничто не затронет. Сколько лет нужно было бороться с властями, чтобы изменить направление хотя бы одной из них? Древние города, в незыблемости которых не сомневался ни один человек. Но, в конце концов, и они не смогли противостоять закону движущегося песка диаметром в 1/8 миллиметра. Песок. Если смотреть сквозь призму песка, все предметы, имеющие форму, нереальны. Реально лишь движение песка, отрицающего всякую форму. Но там, за тонкой стеной, в 1 доску, женщина продолжает копать. Ну что она может сделать такими тонкими, хрупкими руками? Все равно, что пытаться вычерпать море, чтобы на его месте построить дом. Спуская корабль на воду, нужно знать, что представляет собой вода. Эта мысль неожиданно освободила меня от чувства подавленности, вызванного шуршанием песка, который копала женщина. Если корабль пригоден для воды, он должен быть пригоден и для песка. Если освободиться от сковывающей идеи неподвижного дома, то отпадет необходимость бороться с песком. Свободный корабль, плывущий по песку. Плывущие дома, лишенные формы деревни и города. Песок, естественно, не жидкость, поэтому на его поверхности ничто не удержится. Если, к примеру, положить на него пробку, имеющую меньший удельный вес, чем песок, то через некоторое время она утонет. Чтобы плыть по песку, корабль должен обладать совершенно иными особыми качествами. К примеру, дом, имеющий форму бочки, который может двигаться, перекатываясь. Если он будет хотя бы немного вращаться, то сможет стряхивать наваливающийся на него песок и вновь подниматься на поверхность. Конечно, при беспрерывном вращении всего дома живущие в нем люди не могут чувствовать себя устойчиво. Нужно будет, наверное, проявить изобретательность. Ну, хотя бы одну бочку вложить в другую. Сделать так, чтобы центр тяжести внутренней бочки оставался неизменным и пол всегда был внизу. Внутренняя бочка всегда остается неподвижной и только внешняя вращается. Дом, который будет раскачиваться, как маятник огромных часов. Дом-люлька, корабль песков. Деревни и города в непрестанном движении, состоящие из скоплений этих кораблей. Незаметно для себя он задремал.